Глава 10. Айденион. У него кружилась голова. От ее запаха, от голоса, от тихого сбивчивого дыхания, которое она так тщательно старалась выровнять, что нервная дрожь проходила по коже волной жара, приподнимая едва заметные крохотные волоски. Она вздрагивала, когда он касался ее, задерживала дыхание, стоило ему губами пройтись по шелковому изгибу шеи, а ему самому чудилось, что земля уходит из-под ног. Она казалась идеальной, простая человеческая девушка из другого мира. Нет, подобные перемещения не были сюрпризом для седьмого принца Новой Роялари. Недаром он был сыном Вейлариона Черной Смерти, последнего истинного дракона. Его отец ходил между мирами еще тогда, когда о совместной империи людей и нелюдей даже не помышляли, когда шелест драконьих крыльев не звучал в голосе диких ветров, потому что все дети Яросветной Девы считались давно уничтоженными. Но вот они здесь. Драконы возродились. Новая Роялари распространилась на все континенты, а он, младший сын императора, вдруг встретил еще одну иномирную путешественницу. И пусть сам Айден никогда не творил подобных пространственных переходов, в них как таковых ничего особенного не было, кроме того, что через один прошла человеческая девушка. Да не простая, а с очень странной силой, что сейчас бурлила внутри самого Айдена, привязывая, околдовывая, сводя с ума как подростка, как какого-нибудь дикого и неконтролирующего себя оборотня или Шерблайда. Он желал ее каждой чешуйкой своей драконьей души, желал простую девчонку, свою новую Аару, которая явно не понимала, что значит быть человеком в Даркайске. Лучше бы она попала на континент к одному из его братьев, в соседнее королевство Кайлайдару или Глендхейду, например. Там она могла бы вообще никогда не нарваться ни на одного из драконов. Жила бы себе спокойно, устроившись в любую таверну подавальщицей и не боясь быть съеденной какой-нибудь особенно недружелюбной тварью. Ведь именно таким было Йен Лавэй, королевство огня, седьмая часть Новой Роялари, место, куда стекались все самые опасные и мрачные существа со всей империи. Ведь именно здесь законы были настолько специфичными, что в некоторых случаях даже разрешали убивать. Пространственный переход выбросил Селину именно сюда, хотя трудно найти более неблагополучное место. Разве что можно было сразу кидать ее в вампирский Шелаэрде или лес Шерблайдов, чтобы гарантированно разорвали. Но нет, странная девушка досталась ему. И теперь стоило Айдену лишь на миг закрыть глаза и представить, что все могло случиться совсем иначе, как все внутри переворачивалось, а руки сами собой сжимались в кулаки. Он не мог ею надышаться, не мог отпустить, не мог перенести тот факт, что кто-то еще имеет на нее планы. Кто-то желает заполучить его Аару, его собственность, его женщину, его... Айден стоял позади Селины, обнимая с закрытыми глазами, зарываясь носом в ее волосах и стараясь не думать о том, что могло бы случиться, но не случилось. Она с ним, она его. Острая молния пронзила позвоночник, когда очередная непрошенная мысль сверкнула в голове. Что-то о Селине, вампирских клыках, блондинистой голове Ренвиэля и его кишках, намотанных на драконьи когти. Айден тихо зарычал, не открывая глаз, зарылся ладонью в шелке золотисто-персиковых волос и, сжав пальцы, с силой потянул, заставив девушку хрипло выдохнуть и откинуть голову назад, подставляя горло, как зверю. А он жадно целовал ее гладкую красивую шею, чувствуя биение крови в тонких венах, ее страх и желание, застывшее под кожей, слизывая его, как голодный хищник, дорвавшийся до слабой добычи, беззащитной, неспособной противостоять и не желающей этого делать. Сегодня он пришел в храм их древней богини, Яросветной Девы, той, что создала драконов вместе со своим возлюбленным, громтуманным мужем. Айден пришел к непознанному божеству, не являвшемуся своим детям уже как минимум 300 лет, однако оставившему для крылатого племени две реликвии – свой храм и бассейн с водой истины. Сперва Айден собирался попытаться узнать правду с помощью этой воды, что по сути была чистой магией. Кто-то даже называл ее кровью самой Яросветной Девы и соком священного цветка Тиаре. Айден не верил ни в то, ни в другое. Но тот факт, что жидкость в бассейне обладала удивительными свойствами, был неоспорим. Вот только прямо сейчас, вместо того, чтобы с помощью бассейна узнать ответ на тот единственный вопрос, который его мучил, принц ласкал свою женщину, с затаённым дыханием слушая, как она тихо стонет от его прикосновений, от его поцелуев. Вместо того, чтобы закончить дело, он вдруг решил потратить единственное благословение, доступное каждому дарку лишь раз в 100 лет, на Селину. Девчонка еще не знала о том, что он собирался сделать. Сам Айден до сих пор в это не верил, вот только его губы уже тихо шептали древние слова, пока рука скользила между ее ног, раскрывая податливые бедра. «Повторяй за мной, Селина, и не ошибись». «Авер ун шалери». Селина. «Авер ун шалери», — еле слышно прошептала я, чувствуя себя так, словно вот-вот сгорю изнутри. Как только я произнесла эти слова, перед глазами вспыхнули какие-то витиеватые буквы. Было ясно, что это алфавит чужого языка, и не понимать его абсолютно нормально. Вот только каждое слово, которое произносил Айден, тут же отзывалось внутри инстинктивным узнаванием. «Авер ун шалери» означало «старое станет новым». Вот только в чем глубинный смысл этого заклинания? А еще золотые буквы. Их перевод никто мне не сделал. Но я была настолько поглощена красотой магии, что почти не замечала таких нюансов. Буквы. Что-то они мне напоминали, разделяясь небольшим расстоянием, словно два слова — имя и фамилия. Все мелькало перед глазами, мысли мешались друг с другом, и мне едва удавалось сконцентрироваться на чем-то одном. Не знаю, в какой момент мы с Айденом оказались лежащими на полу. Тогда я с какой-то зачарованной отстраненностью заметила, что пол сделан вовсе не из камня. Поверхность несимметричных округлых плит была теплой и гладкой, мягкой и твердой одновременно. Она совсем немного продавливалась, однако оставалась прочной и жесткой, как и положено. А еще, если повернуть голову, становилось видно, что странные черные плитки в лунном свете отдавали легким розоватым блеском. «Драконья чешуя!» — мелькнула в голове и исчезла. «Не может быть!» Но мне уже было вовсе не до пола. Айден целовал меня исступленно и страстно, уложив на спину и оказавшись сверху так ловко, что я едва успела сообразить, когда это произошло. И вот уже его длинные волосы цвета обсидианового мрака щекотали мою кожу, губы оставляли горячие поцелуи, а все, что я видела, — огромные черные крылья за его спиной. «Шалери ун кейнар». Прозвучал жаркий, хриплый голос принца, раздвинувшего мои ноги и оказавшегося между ними. Я едва дышала от напряжения и желания, сковавших каждую мышцу, ползущих по телу, как золотые цепи, раскаленные в горниле вулкана. Ни единого шанса освободиться. «Шалери ун кейнар». С безупречной интонацией повторила я за Айденом, краем глаза замечая, как сверкнула хищная улыбка в уголках его красивых губ. Читать слова заклинания получалось у меня слишком легко, подозрительно легко, но эта мысль была одной из тех, что мелькнули и исчезли в вихре сумасшествия. Огонь плеснул в кровь, вспыхнул в сердце, вызывая взрыв адреналина в груди. «Что за колдовство творил Айден?» Почему я должна была повторять эти странные слова? К сожалению, это были вопросы доверия и выбора, который я уже сделала. Доверие в нашем случае оставалось слишком зыбким и скорее принудительным. Ведь Айденион, огненнокрылый, мог добиться от меня чего угодно, потому что был принцем, а я лишь служанкой-любовницей. Выбор же мне и вовсе предоставили из серии «Ультиматума». Либо я подчиняюсь, либо никакого возвращения домой. И, признаться, все это могло бы крайне расстраивать, если бы не один факт. Я сходила с ума от этого человека. От седьмого принца странной империи под названием «Новая Роялари». Поэтому, как только я произнесла все фразы, которые требовалось, внутри словно вспыхнуло что-то, и в тот же миг Айден вошел в меня, сливаясь со мной, как бушующее море сливается с грозовым небом на горизонте. Острое удовольствие прошило позвоночник, заставив выгнуться, запрокинуть голову и закрыть глаза, обхватывая ногами узкие мужские бедра, жестко двигающиеся вперед, вырывающие хриплый стон сквозь рваное дыхание. Горячо, глубоко. Странные символы перед глазами начали сливаться, образовывая одно крупное сверкающее руно — магическую печать. Она дышала силой и казалась смутно связанной со мной, словно в сердце что-то откликалось на ее мерную, еле заметную пульсацию. Я была абсолютно уверена, что колдовство окончено, и теперь со мной остались лишь жар тела Айдена и его сильные страстные движения, доводящие до безумия, до самого предела. Вот только оказалось, что я ошиблась, и это было еще не все. Перед мысленным взором внезапно всплыло третье слово. Его не было прежде, и оно казалось совершенно выбивающимся из общей конструкции печати. Буквы висели над уже созданным руном и пульсировали пугающей силой. «Эльдели ун Шейнар», — прошептал Айден в самое мое ухо, обжигая горячим дыханием. И именно в этот момент, словно что-то лопнуло внутри меня, ударной волной расходясь по венам сладким ядом удовольствия. Я не могла двигаться и разговаривать, казалось, не могла даже дышать, но вслед за принцем я все же пробормотала буквально одними губами. «Эльдели, он, Шейнар». Одновременно с тем в голове отпечатывался непонятный смысл сказанного. «Чужое станет истинным». В тот же миг золотые буквы будто врезались в уже созданное руно печати, отламывая от него куски. Заклятие рассыпалось буквально на глазах, лишние элементы отпадали, и их место занимали символы последнего таинственного слова. Я почувствовала, как сердце тянут невидимые нити, срастаясь с новой печатью, которая восстановила все свои границы, словно став многократно сильнее. А через несколько секунд все исчезло. Вместе с тем, как жесткие и пенящие движения Айдена стихли, а он сам, уперев локти в пол по обеим сторонам от моего лица, взглянул мне в глаза и проговорил: «У тебя четвертый уровень магии, Селина». «Что?» — ахнула я, не вполне соображая, что он имеет в виду. «Очень высокий уровень для человека», — добавил он негромко и очень серьезно. «Я никогда не встречал людей с таким уровнем, но факт остается фактом». С этими словами он откатился чуть в сторону и лег на спину, сложив руки за головой. Его взгляд был направлен в сверкающий хрустальный потолок храма и казался спокойным и умиротворенным, вот только почему-то я видела где-то в его глубине нечитаемую мысль, будто тайну, которую скрывал от меня принц. «Ты это понял с помощью произнесенного заклинания?» уточнила я, переворачиваясь на бок и удивляясь тому, насколько теплый тут был пол, словно и не пол вовсе. Айден повернул ко мне голову и несколько мгновений молчал. Под ребра будто медленно проникало что-то острое. «Почти». Уклончиво ответил он, я мгновенно поняла, что это ложь. «Храм усиливает способности колдунов, потому что именно тут раскинулся самый большой источник магии во всем мире». Кивнул принц на высокий бассейн, борта которого выступали над полом не меньше, чем на метр. Я в очередной раз пригляделась к этому дивному сооружению и стала замечать, что с трех сторон круглых бортиков вверх торчат огромные шипы, практически смыкаясь над центром бассейна. Эти шипы сверкали золотом и рельефом напоминали чешую. Так же, как и пол. «Этот храм...» Начала я говорить, еле слышно, сжимаясь от страшной догадки. «Поговаривают, что он был сделан из тела Яросветной Девы», — сказал Айден, не дав мне договорить. Якобы на заре веков, будучи драконом, она прожила полную жизнь, положенную всем ее созданием, и умерла как одна из них, одна из нас. Но чешуя ее была столь огромной, что из нее создали храм, и едва ее плоть истлела. По спине пробежали ледяные мурашки. С тех пор каждый, имеющий драконью кровь и носящий драконье имя, может раз в 100 лет прийти сюда и попросить ее благословения, продолжал принц, не мигая, глядя на бассейн. И богиня исполнит любое желание. «Любое?» — не поверила я. «А ты уже что-то загадывал?» Айден перевел на меня тяжелый задумчивый взгляд, а через мгновение кивнул, так ничего и не сказав. «А я могу загадать желание?» Подскочила я на полу, ощутив прямо-таки нестерпимое желание это сделать. В моем мире тоже, конечно, были всякие бассейны молодости и фонтаны желаний. Вот только все это работало лишь по привлечению туристов, не более того. А здесь и магия есть, и огненные крылья, и вампиры. Наверняка и бассейн должен по-настоящему исполнять желание. Но Айден покачал головой, заставив меня тут же сникнуть и вспомнить его слова. «Я не дракон», «А значит, мне желание не положено, да?» По губам принца скользнула короткая усмешка. «Желания нет. Но если ты понравишься бассейну, он может показать тебе истину. Все же в нем плещется первородная магия. Она может явить тебе любые чудеса или не показать ничего». «Замечательно!» — фыркнула я тихо. «Не расстраивайся раньше времени», — улыбнулся Айден. «Я уверен, бассейн тебя не оттолкнет». «Иди, коснись воды кончиками пальцев». «Не пойду», — надулась я неожиданно для самой себя. «Мне казалось, что если я просто останусь на своем месте, у меня все еще останется вера в чудо, в то, что волшебство могло случиться со мной, но если я дотронусь и ничего не произойдет, давай, не бойся», — усмехнулся принц, ловко вскочил на ноги и подтолкнул меня к воде. «У тебя 4-й уровень магии». «А это значит, что бассейну ты понравишься, хотя бы за твой мощный источник». А когда я подошла к самому краю каменной стенки и опасливо взглянула на свое сверкающее отражение, из-за спины донеслось почти неслышное. «Да и драконье имя у тебя теперь есть». «Что ты сказал?» — резко переспросила я, так быстро повернувшись, чтобы взглянуть на Айдена, что не удержалась на ногах. Гладкая поверхность пола под ногами внезапно стала чудовищно скользкой, а в следующий миг я упала в сверкающие колдовские воды. Плавать я умела, а потому, в общем-то, захлебнуться не боялась. Но инстинктивное чувство беспокойства, сдавливающего горло и мышцы, никуда не делось. В этом мире все было новым и непонятным, и я опасалась, что из бассейна с колдовской водой может быть вовсе не так легко выплыть, как хотелось бы. Неспроста же я так глупо в него упала. Оказалось, что мои опасения были вовсе не напрасны. Едва я с головой ушла под воду, как кожу обожгло прохладой и тут же окутало каким-то странным теплом. Я пыталась выбраться на поверхность, но отчего-то все понятия о пространстве исчезли. Я будто зависла в космическом корабле, лишенном гравитации, без возможности понять, где верх, где низ». Перед глазами сверкали искрящиеся звезды, словно каждый пузырек в воде был настоящим бриллиантом. Но из-за этого света я не видела ничего вокруг. Осознав, что чем больше я барахтаюсь, тем меньше пользы это приносит, я постаралась успокоиться и замерла. Сердце глухо стучало в горле, пока мои волосы золотистым облаком всплывали вверх, мешаясь с переливающимися пузырьками. Я смотрела сквозь них, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, бортики бассейна, его дно или Айдена, который мог бы помочь мне выбраться. Но внезапно все вокруг исчезло, а я увидела то, что должно было серьезно пошатнуть мое психическое здоровье. Передо мной раскинулось все то же помещение храма, вот только над куполом крыши занимался рассвет. Это было заметно по желтовато-золотым лучам, проходящим сквозь хрустальные грани потолка и падающим в волшебный бассейн, из которого меня прямо сейчас доставал Дарк. Я смотрела, будто со стороны, как выплевываю воду, откидывая назад мокрые волосы, как кашляю, пытаясь понять, что вообще происходит, и как обнимает меня принц, осторожно поглаживая по спине. Он что-то говорил, что-то шептал, Кажется, успокаивал, а я не верила. «Не бойся, воды этого бассейна не приносят зла. Они никогда не навредили бы тебе. Почему тогда у меня полные легкие воды?» Но прямо сейчас, будто паря над бассейном, я никак не могла понять, что происходит. Может быть, я все же захлебнулась, и это предсмертные галлюцинации? Или все это сон? Как могло получиться, что я больше не в своем теле? В голову тысячи игл вонзились ужасные подозрения, одно страшнее другого. На короткий момент я даже решила, что в мое тело кто-то вселился, вытеснив мою собственную душу. Мало ли, что может случиться в мире, полном волшебства. Вот только дальше стало происходить совсем уже что-то невразумительное. Откуда-то со стороны окна мелькнула и стала приближаться к нам какая-то тень. Мгновение, и этих теней уже был десяток, и у каждого в руке мелькала острая игла черного лезвия. Сон становился похож на кошмар. Айден заметил непрошенных гостей почти сразу, однако недостаточно быстро. Вот буквально мгновение назад он успокаивал другую меня, захлебывающуюся рваным после бассейна дыханием. А вот этой заминкой воспользовалась первая тень, чтобы подкрасться к принцу со спины. Незнакомец замахнулся, и не успела я даже вскрикнуть, как рука с его кинжалом стала опускаться на Айдена. Все произошло так быстро, что в это почти невозможно было поверить. Настоящая я кричала и махала руками, пытаясь привлечь внимание обнимающейся парочки, но все бесполезно. Они не видели и не слышали ничего, кроме друг друга. «Что за влюбленные олухи?» На меня начало накатывать безумие паники. Зависнув бесплотным существом над бассейном, я ничем не могла помочь Айдену и моей двойнице. Однако в самый последний момент принц почувствовал угрозу и развернулся. Смертоносное лезвие не вошло в его тело, а скользнуло вдоль, нанеся лишь поверхностную рану. А дальше все закрутилось слишком быстро. Кровь и всполохи огня смешались в одно сплошное ослепительное марево. Айден дрался с нападающими, не давая им отступать. Раздались какие-то крики, люди умирали. Не прошло и 5 минут, как на полу храма остались лежать 15 человеческих тел. И одно — Айдена Огненнокрылого. Другая я стояла возле него на коленях и плакала, вместе со мной настоящий. «Пожалуйста, нет! Как же так могло получиться?» — спрашивала девушка, всхлипывая и окровавленными руками дотрагиваясь до мужского тела. «Это ведь просто царапина! Лезвие не вошло в тело!» На лице принца скользнула болезненная улыбка, и он тихо ответил. «Черное золото!» Кинжал был выкован из черного золота и дополнительно отравлен его жидкой формой. Я не заметил, а теперь уже поздно. «Что еще за черное золото?» Рыдая уже в голос, спрашивала другая я. «Единственное, что может убить дракона», прошептал в ответ принц, через силу поднимая руку и касаясь лица моего двойника. «Прости, кажется, я тебя подвел». «Что? Конечно, ты меня не подводил!» кричала девушка внизу. «Прекрати меня пугать! Все будет хорошо. Сейчас я только остановлю чем-нибудь кровь и...» Айден перехватил ее руку и крепко сжал, поцеловав кончики окровавленных пальцев, а потом, сдвинув брови, серьезно сказал: «Найди моих братьев и скажи им...» «Что сказать?» «Скажи...» Айден запнулся, не сводя глаз с девушки, но затем все же закончил. «Мьель, Данвер, Лавис Шаэс, Тесс, Вартенфьен. И тебе никто и никогда не причинит вреда». «Что? Почему? Что это значит? Айден!» Последний сдавленный крик моего двойника не был услышан, потому что голова принца качнулась на бок, а сам он навсегда перестал дышать. Чувствуя, как от ужаса начинаю сходить с ума, я закрыла глаза, стараясь не смотреть, как девушка внизу безудержно рыдает над мертвым телом. И в тот момент я уже вовсе не была уверена в том, что вторая я действительно мой двойник. А затем вдруг все образы вокруг исчезли. Я почувствовала, как чьи-то сильные руки вытягивают меня из воды. Мокрую кожу обдало прохладой ночного ветерка, и я начала судорожно кашлять. Прижавшись к горячему мужскому телу, я втягивала воздух, пытаясь понять, что произошло, и только тонкий пряный запах Айдена и тепло его тела потихоньку приводили меня в сознание. Все прошло, можно больше не бояться, но отчего так быстро бьется сердце в груди? Словно вот-вот разорвется на части. «Не бойся, воды этого бассейна не приносят зла», — раздался тихий голос принца, и от этих слов меня прошило насквозь. «Айден!» — выдохнула я и тут же закашлялась, потому что остатки воды снова хлынули из горла. «Они никогда не навредили бы тебе», — снова проговорил принц, и меня буквально затрясло от страха, от ужаса и непонимания, как такое вообще возможно. Я судорожно дернулась, пытаясь вырваться из его объятий, но Дарк сильнее прижал меня к себе, явно думая, что у меня шок от падения в бассейн. У меня и вправду был шок, вот только вовсе не от этого. «Айден!» — воскликнула я, но получилось хрипло и нервно, а вовсе не громко, как мне хотелось. Принц коснулся ладонью моего лица, заставляя смотреть на себя. Его глаза успокаивающе сверкнули в полумраке храма на фоне прозрачного хрустального купола, сквозь который были видны первые оранжевые лучи рассвета. Того самого, который я только что видела, рассвета, окрашенного кровью. «Успокойся, все будет», — говорил неторопливо Айден, но я больше не могла ждать. Все внутри натянулось струной, которая вот-вот грозила лопнуть, оставив после себя только блестящие озера багрянца на полу храма. «Айден, сзади!» — закричала я, что есть сил, чудовищным усилием вырываясь из стальных объятий принца и быстро дергая его за руку на себя. Я успела в последний момент. Вокруг не было видно совершенно ничего. Если прежде в моем видении помещение было залито едва заметным утренним светом, то сейчас казалось, что сквозь этот свет не так уж много всего можно разглядеть. Словно будучи бесплотной тенью под потолком, я обладала гораздо более острым зрением, чем сейчас. Тени, подкрадывающиеся к нам от окон храма, оставались незаметными ровно до тех пор, пока я не толкнула на себя принца, надеясь лишь на то, что у меня не поехала крыша. Хотя, наверное, лучше бы поехала. Едва я сделала это, как в полосу света перед нами ворвался закутанный в черное человек. В его руках подрагивал длинный кинжал, зловеще блестящий в темноте, и незнакомец явно был недоволен, что ему не удалось им воспользоваться. Удар, который он пытался нанести, прошел мимо. «Это еще что такое?» — мрачно выдохнул Айден, одной рукой заталкивая меня к себе за спину. «Это твоя смерть, дракон!» — прорычал убийца и снова ринулся вперед, пытаясь достать принца. Между двумя мужчинами, словно пропасть, пролегла очевидная разница. Незнакомца плотно облегала черная одежда, вышитая кожей и металлическими пластинами. На его поясе висело еще несколько видов оружия, включая хлыст и набор странных шипованных шаров на цепях. Айден же был абсолютно обнажен, только огромные огненно-красные крылья с момента своего появления так и не пропали вновь. «Боюсь, ты что-то перепутал, человек», — с очевидной угрозой в низком голосе проговорил принц. «Осторожно, он не один», — выкрикнула я, надеясь только на то, что моя легкая истерика не слишком отвлечет Айдена. «Он должен был справиться с ними всеми. Должен ведь был, правда?» Мой Дарк ничего не ответил, даже не повернул ко мне головы, только тихо хмыкнул, а затем выбросил вперед левую руку, пальцами рисуя в воздухе какие-то символы. Со стороны казалось, что он едва двигает кистью, будто играет на струнах невидимой арфы, вот только с огромной скоростью вслед за этим в пространстве между ним и нападающим материализовывалось сложное магическое руно. В нем было множество концентрических колец со вписанными внутрь треугольниками, линиями и буквами. Почти сразу все они вспыхнули огненно-золотым и взорвались, наполнив храм слепящим светом, а еще отбросив первого убийцу и всех его подельников на десяток метров назад. «Ты была права», — задумчиво проговорил тогда принц, все же уронив на меня короткий взгляд, пока нападающие пытались прийти в себя вдали от нас. «Откуда узнала?» И его огненные глаза чуть сузились в подозрении, больно резанувшим меня изнутри. Не хватало еще, чтобы Айден решил, будто это я подстроила нападение на него. От одной мысли об этом легкие будто покрывались изморозью и становилось тяжело дышать. Вот только обсуждать это было совсем некогда. «Их оружие сделано из черного золота», — вместо ответа проговорила я, схватив Айдена за руку. «И вымазано им же. Хотя я понятия не имею, что это, но это тебя совершенно точно убьет», — добавила на всякий случай. «Ну, вдруг он не в курсе». Брови Айдена сдвинулись, а челюсти совершенно очевидно сжались. Я вздрогнула, отметив, что ярость седьмого принца новой Роялари выглядела невероятно пугающе. После этого Айден отвернулся, и в каждой его руке попеременно вспыхнуло по три новых печати. Каждая была настолько сложной, что мне сходу не удалось бы перерисовать на бумагу даже одну из них. «Шесть печатей! Шерблайдова задница!» прорычал первый из нападающих, ловко отпрыгивая в сторону. А потом сразу же раздалось несколько чудовищных огненных взрывов, после которых помещение вокруг нас заполнила непроглядная стена пламени. Одна из печатей рассыпалась на пол осколками огня, каждый из которых обратился маленьким скорпионом. Насекомые застучали горящими лапами по драконьим плиткам и помчались к нападавшим. Вот только и те явно подготовились к встрече. «А ты силен, Дарк», — раздался все тот же голос первого нападавшего. «Но и мы не промах, не обессудь». В воздухе свистнуло что-то яркое, словно белая магия, обожгло глаза и потухло, разрезав стену огня. Как только мне удалось проморгаться, я поняла, что это тот самый хлыст, что висел на поясе убийцы. Он приобрел калено-белый цвет и теперь рассекал пространство, оставляя после себя рваные порезы на камне храма. Тем временем остальные две дюжины нападавших рассредоточились по кругу, блокируя нам с Айденом все возможные пути отступления. Разве что мой Дарк вовсе не собирался отступать. «Не выходи у меня из-за спины», — проговорил Айден негромко. «Не двигайся и не делай ни единого шага, ясно?» «Ясно», — шепотом выдохнула я, боясь шевельнуться. События, происходящие вокруг, давно уже не были похожи на те, что я видела, упав в бассейн. Убийцы даже не думали пытаться бежать, и я вовсе не была уверена в том, чем все закончится. Бой только набирал обороты, и, похоже, у каждой из сторон в нем была особая заинтересованность, только я понятия не имела, какая именно. Это мне только предстояло узнать. Если мы, конечно, выживем. «Как вы узнали, что я появлюсь в храме сегодня ночью?» Нарочито спокойно спросил Айден, глядя только на самого первого нападавшего. «Об этом не ведал никто, даже я сам». «Как узнали?» — приподнял бровь мужчина, откидывая назад черный капюшон плотного черного плаща. Его лицо выглядело удивленным, одна бровь была приподнята. Впрочем, сверкающий белым светом хлыст не опускался, готовясь в любой момент ударить вновь. В это время я заметила, что остальные нападающие хоть и не рвутся вперед, но у каждого в руке что-то сверкает. Примерно у половины были короткие мечи, у двоих — прочные сети, словно они собирались ловить рыбу, а оставшиеся, равномерно рассредоточившиеся по периметру круга, активно делали в воздухе короткие пасы руками. Их губы непрерывно что-то шептали. Кожа покрылась испариной страха, и в этот момент я едва ли вспоминала о том, что полностью обнажена перед двумя дюжинами незнакомых мужчин. Меня больше волновал тот факт, что они собирались не насиловать, а убивать. «Мы ни о чем не узнавали, а караулили храм 2 недели. Хороша святыня, ничего не скажешь». Ухмыльнулся он, и вслед за ним послышались усмешки со всех сторон. «Сразу видно, как дарки чтят своих богов, раз ни один из вас не явился сюда за столь длительный срок». «Айден, среди них как минимум 5 магов», — прошептала я тем временем на ухо своему защитнику, скрываясь за его огромными крыльями, которые внезапно оказались столь близко, что казалось, будто меня окружает живое пламя. Принц никак не отреагировал, а та самая пятерка колдунов уже доплела свои руны, и теперь возле каждого из них висела по одной прозрачной печати. Они казались блеклыми и слабыми, словно им чего-то не хватало, но инстинктивно я поняла, что маги еще не наполнили их силой, не закончили колдовство. Однако они готовы, и в любой момент может последовать удар. «То есть вы не в курсе, на кого напали, правильно я понимаю?» — осторожно уточнил Айден, и мне почудилась в уголках его губ опасная усмешка. Что его так радовало, я понятия не имела. «О, ты наверняка очень властная и сиятельная особа!» — осклабился убийца, поудобнее перехватывая хлыст. «Как и все драконы, мнящие себя вершинами творения, а по факту мало чем отличаетесь от нас, простых людей, потому что все вы когда-то и были людьми, только почему-то упорно игнорируете этот факт». «Ну да, мне нет до тебя никакого дела, Дарк». С этими словами он подал короткий знак кому-то из своих подельников, и тут же в воздух взлетели те самые две сети, намереваясь опуститься на наши с Айденом головы. «А вот это вы зря», — выдохнул принц и, резко развернувшись, обнял меня. Вокруг взревел огненно-черный вихрь с красными всполохами, и только в последний момент я успела заметить, что под нашими ногами тоже горела печать, только ужасно сложная. Эксплозия дракона. Она тоже активировалась магическим руном. В то же мгновение мы очутились на другом конце храма. «Он исчез!» — зарычал главарь. «Не может быть, здесь же стоит магический запрет на эксплозию, как и наоборот!» «Нет ни одного запрета, который не смог бы обойти истинный дракон», — спокойно ответил Айден, взмахнул рукой, и в ту же секунду прозрачные печати магов рассыпались хрустальной пылью, так и не вступив в силу. Колдуны выглядели ошарашенно и даже отступили на шаг назад, пропуская вперед своих товарищей, натренированных на ближний бой. «Истинный?» — выдохнул убийца. «Айденион огненнокрылый!» — проговорил он без вопроса, кивая самому себе, словно наконец-то сложил два и два. «Я должен был догадаться по твоим странным крыльям!» Он ударил хлыстом о пол, и стены храма задрожали, а затем выбросил вперед кисть с зажатыми в ней шарами, скрепленными тонкой цепью. Они полетели в нашу сторону, на ходу обращаясь в ураганные вихри, засасывающие все вокруг, вытягивающие сам воздух и, кажется, жизнь. «Что ж, принц, не обессудь», — добавил тогда главарь, когда вслед за вихрями к нам стали подбираться остальные убийцы, приготовив клинки. Как ни странно, маги отступили назад, словно это был не их бой. «Нам, по сути, все равно, принц ты или нет. За твою кровь дадут даже больше. Девчонку тоже жалко, хорошенькая. Хотя драковские шлюхи заслужили свою участь». Последние слова он почти выплюнул. «Убейте их, парни! Против голода бездны любая магия бесполезна». И я поняла, что он прав. Эти вихри, что вращались с трех сторон от нас, не приносили какого-то физического вреда, вот только едва Айден активировал новую сложную печать, как ее засосало в центр одного из этих торнадо. Уже там, внутри, она разрушилась и исчезла, будто ее и не было. А на нас с принцем прыгнули сразу двое воинов. Я видела, как мелькали острые черные клинки перед обнаженной кожей Айдена, и у меня внутри все сжималось от ужаса. Я помнила, что всего одна царапина для него будет означать смерть. Принц уворачивался от лезвий каким-то неведомым образом, умудряясь проскальзывать под занесенными ударами, а я отступила на пару шагов назад, упершись спиной в стену. Пару мгновений назад Дарк переместил нас сюда так, что враги могли приблизиться к нам лишь с одной стороны. Это было выгодно тем, что теперь никто из них не мог достать, например, меня. Вот только и отступать нам обоим было уже некуда. Айден продолжал уворачиваться и бить в ответ. Одним ударом он разбил челюсть первого нападавшего, затем сделал ловкую подсечку, сбив с ног второго, и, припав на одно колено, кулаком сломал ему шею. Я услышала страшный глухой хруст, после которого оказалось, что кадык убийцы просто вошел в его горло. Мужчина захрипел и почти сразу же потерял сознание, только его тело продолжало конвульсивно дергаться. Он умирал. Но место первых двоих тут же заняли трое новых, а сзади, в рассветных лучах, виднелись еще десяток человек, готовившихся нападать. Я закрыла рот дрожащими пальцами, пытаясь понять, что вообще можно сделать, чем помочь, ведь я не умела драться. А если бы воспользовалась магией, то та тут же рассеялась бы в вихрях. Так на что я могу сгодиться, кроме как стоять в углу и дрожать? Однако, когда совершенно неожиданно и вторая тройка врагов оказалась полумертвой на полу перед Айденом, а он в это время лишь стер кровь с разбитой губы, уверенность убийц ощутимо пошатнулась. Уже пятеро из них были выведены из строя, и остальные не торопились занимать их место. «Дожимайте его, парни! Он не даст нам уйти!» — глухо сказал главарь, самолично выходя вперед. «Это имперский принц. За его кровь нас озолотят. А вы, ребята...» Он бросил короткий взгляд на своих магов, которые благоразумно стояли в стороне. «Будете иметь возможность повысить свой уровень до небывалых высот!» После этих слов маги тоже переглянулись и шагнули вперед. Несмотря на то, что вихри все еще завывали рядом, пульсируя голодной мощью, у каждого из колдунов в руках оказалось какое-то личное магическое оружие, похоже, заготовленное на крайний случай. Тогда мне стало ясно, что не будь Айден принцем, возможно, лишившись нескольких товарищей, нападавшие попытались бы отступить, как это было у меня во сне. Однако теперь, зная, что повелитель в любом случае найдет их и убьет за столь дерзкое покушение на себя самого, они готовились драться до последней капли крови. «Не стоит стараться», — коротко бросил принц, выпрямляясь и давая себе несколько секунд на передышку. «Кровь дракона повышает магию лишь временно». «Твоей крови нам хватит на много лет, Айденион огненнокрылый», — улыбнулся главарь. Впрочем, в его улыбке не было ни капли веселья. «Но если ты готов отпустить нас, мы уйдем». Убийца на миг поднял руку вверх, ожидая ответа принца, и каждый из его приспешников замер, повинуясь приказу. «У меня сердце остановилось в груди. Они могут уйти, оставят нас в покое. Я едва не подпрыгнула от радости, вот только неожиданно Айден не сказал в ответ ни слова. И мне стало ясно, что он их не отпустит. Но как? Почему?» Я на цыпочках подошла к принцу, боясь сделать какое-то неверное движение, и прошептала ему на ухо. «Они же могут нас убить, тебя убить, Айден! Я это видела! Пусть катятся на все четыре стороны!» Мужчина не поворачивал ко мне головы, и за несколько коротких мгновений, пока он молчал, прежде чем ответить мне, я успела заметить на его теле несколько наливающихся синяков. Царапин не было вовсе, лишь губа, разбитая от чьего-то меткого кулака, немного кровоточила. «Они видели мои крылья, Селина», — проговорил, наконец, принц еле слышно. И я поняла, что это конец. Айден не выпустит врагов даже под страхом смерти. «Но тебе не стоит бояться», — тихо добавил принц для меня одной и уже гораздо громче закончил. «Знаешь, в чем твоя ошибка, человек?» — направил он свой вопрос главарю банды. «Ты не учел, что ни одна человеческая магия не способна остановить истинного дракона». Главарь склонил голову на бок и ощутимо напрягся. Слова Айдена звучали как пустая бравада, ведь буквально весь последний десяток минут принц дрался на их условиях, то есть без магии. Создавалось впечатление, что у нападающих все получается, но если принц не лжет, значит, он поддавался специально. В тот же момент, как прозвучали последние слова Дарка, он поднял руки и широко раскрыл пальцы на ладонях. Вслед за этим движением, словно цветы на полу храма, начали распускаться магические печати, одна за другой, будто замаскированные мины, на которые нельзя наступать. Они появлялись из темноты, заставляя нападавших в ужасе оборачиваться и озираться по сторонам. Несмотря на то, что серые вихри все еще завывали силой, они никак не могли всосать эти новые печати. «Но как это возможно?» — ахнул главарь, делая шаг назад. «Ведь голод бездны уничтожает любое руно еще на стадии изготовления». Я же рассматривала колдовской рисунок чудовищной сложности, что теперь испещрял весь пол храма, и не могла представить, как вообще можно было держать в голове нечто подобное. «Голод бездны, печать четвертого уровня с концентрическими кругами пятого», — с готовностью пояснил принц, щелкнув пальцами. Вслед за этим движением